Все ж, наконец, усевшись по каналу, поплыли граф с Лаурой домой. Был посвящен весь разговор их балу, танцорам, платьям дам и, боже мой, так явно назревавшему скандалу. Приплыли, вышли, вдруг за их спиной, как не прийти в красавица в смятение, тот самый турок встал, как привидение.